Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы сегодня приходим к библейскому предмету, который является поучительным и весьма замечательным. В библейской истории Ветхого Завета мы видим соединенные премудростью Божией в фокусе Его святость, всемогущество, божественную заботу и благодать Его. Этот период истории начинается книгой Бытия и приводит нас к освобождению Израиля, евреев, из плена в VI веке до Рождества Христова, ко времени восстановления храма в Иерусалиме и самого города Иерусалима. Только первых 10 глав и часть 11 главы Бытия не входят в историю Израиля, так как об Аврааме мы читаем в Бытие 11 главе 26 стихе. Это необыкновенное явление. Ведь от Авраама произошел еврейский народ, народ особенный. Создатель вселенной и человечества в своих действиях по отношению к Израилю открыл себя, природу свою, божественный характер, начиная от Авраама и продолжая действовать и открывать себя потомков Авраама. Эти откровения зачастую поразительны в его долготерпении и любви. Это подробнее мы увидим при изучении библейской истории. Иные народы земли упоминаются в Библии, но они выступают на сцену истории только в той мере, в какой соприкасаются с народом израильским. Ветхий Завет не проливает исторического света на ход истории Израиля от пророка Малахии до начала Нового Завета. Евангелие от Матфея, возвещающего о пришествии Сына Божия, этот период 400-летним молчанием. Пророки не возвещали божественной воли в течение этих столетий. Мы черпаем сведения из Писания Иосифа Флавия и других историков, но они были обыкновенные, смертные и пророками не являлись. Где же находятся источники библейской истории Ветхого Завета? Они сосредоточены в Священном Писании, в Слове Божьем. К ним приложимы и археологические сведения, касающиеся библейских событий и зачастую подтверждающих их. Мы не имеем особых подробностей о творении Божием и о жизни на земле в раннем периоде ее существования. Но сказано достаточно Словом Божиим, чтобы веровать и видеть ход истории, как апостол Иоанн сказал. Но это написано, дабы вы веровали. 20 глава, 30 стих. Достаточно сказано, однако, чтобы веровать и разуметь о премудрости Божией, о его изумительном творчестве Вселенной и нашей маленькой Земли, которая среди миллионов и биллионов звезд и планет только одна имеет условия для прекрасных условий жизни человека и всего живущего и растущего на ней. Это изучение ведет нас к прославлению имени Божия, к видению Его славы. Вечный и всемогущий Бог многократно явил свою силу и славу по отношению к народу, особенно Израилю. Это рождает чувство поклонения Ему, у подножия ног Его и прославления Его имени. Израиль это совершал, а потом он отступал, духовно падал. При всем этом милосердный Бог приходил на помощь народу своему и его бедствиях от противников. Удивительную заботу Бог явил о народе своем избранном, народе особенном и в наши времена. Манускрипты истории библейской приведут нас к этому убеждению, что Бог жив. Он действует в жизни народов. Как чудно Господь вел свой народ, избавляя от смертельной опасности, вывел из неоднократных пленений, провел через воды моря и рек, совершал чудеса истинные. В то же время непослушание народа восстание против Бога, Его повелений, нарушение святости вызвал строгий суд Божий. Приходили дни покаяния и слез от греха народа, и снова Господь миловал их, прощал. Как величественный Господь в своем милосердии, долготерпении, в благодати Своей! Уже одна эта причина достойна для изучения библейской истории. Ошибочное утверждение некоторых людей, что Бог Ветхого Завета не является Богом любви, что Он жесток, мстительный, действовал капризно. Но все это является недомыслием человеческим и непониманием Его путей. Авторы книг Ветхого Завета, несомненно, были водимы и вдохновляемы Святым Духом при написании этих свитков, и потому они окажутся весьма полезными духовно во время их изучения. Приступим к вопросу самых ранних веков Земли. Первая книга Библии свидетельствует о начале Вселенной, о начале жизни на Земле, о начале человеческой расы, о начале разных народов, о зарождении греха в человеке и о пророческой надежде искупления. Краткость передачи этих великих событий является изумительной характеристикой книги «Бытие». Евангелие от Иоанна начинается почти подобными словами. «Вначале было Слово, и Слово было Бог. Ничто не предшествовало бытию Божию. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Псалом 52. Книга Бытия покрывает период, который ученый называет предисторическим периодом. Вначале ничего этому не предшествовало, значит, Бог вечен. Творение. Этот Курск не предназначен для изучения научных исследований методов творчества Божия. Он сотворил, и это ему видимо, какие пути он употребил для творчества. Атеистические раздумья много противоречат сами себе, и мы не входим в данном случае в их детали. Эволюционисты настаивает, что прошли миллионы лет со времени оформления и постепенного развития жизни на Земле. В природе есть закон приспособления всего живущего к обстановке, существующей вокруг, но это не эволюция, которая все более и более теряет свои устои. Есть, однако, мнение среди толкователей Библии, что между первым и вторым стихом Бытие первой главы был значительный промежуток времени. Бог начал обновлять пустую и безвидную землю, по-видимому разрушенную Люцифером. Исаии 14 глава. Эти толкователи утверждают, что второй стих Библии свидетельствует о творческих силах Святого Духа, который начал действовать на пустой и безвидной земле, когда Бог позвал Моисея к себе на гору и повелел ему писать десятисловие, он также открыл ему тайны прошлых веков, и слуга Божий позже записал все слышанное от Бога и переданное ему Святым Духом. Мы принимаем верой и стоим на этом провозглашении. Вначале Бог сотворил небо и землю. Также следует помнить и утверждение слов апостола Павла в послании к Колоссянам, 1 главе 16 стихе. «Ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое. И Он есть прежде всего, и все им стоит». 17 стих. Апостол Иоанн, о чем мы уже упоминали, также пишет, что все через Него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Послание Иоанна, 1 глава, 3 стих. Апостол Павел также свидетельствует: «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле в пророках, последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки, миры сотворил». Посему Священное Писание неоднократно и позитивно утверждает, что Словом Божиим сотворен мир, и когда Он совершил гармонический порядок в нем, то увидел, что все в нем хорошо и прекрасно. Хотя время не определил Господь, когда это совершилось, и детали творчества не открыты нам, по Его благой премудрости и воле, но определенно, что Он все сотворил, и ничего не было во Вселенной до Его премудрого творчества. Вселенная — дело рук вечного Бога. Аминь.